Дома. Дома, пожалуйте, в комнаты. Какой толстый. Идет, идет. Женщины опрометью бегут в другую комнату. Дуняшка вводит первого жениха. Ой, ой, погодите здесь. Пожалуй, пождать пождем. Как бы только не замешкаться. А получился ведь только на минутку из департамента. Вдруг вздумает генерал, а где экзекутор? Невесту пошел выглядывать, чтоб не задал он такой невесты. Однако ж рассмотреть еще раз роспись. Каменный двухэтажный дом есть. Флигеля два. Флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный. Но деревянный плоховат. Дрожки, сани парные с резьбой под большой ковер и под малый. Может быть, такие, что в лом годятся. Старуха, однако, уверяет, что первый сорт... Хорошо, пусть первый сорт. Две дюжины серебряных ложек. Конечно, для дома нужны серебряные ложки, две лисьих шубы. Четыре больших пуховика и два малых. Шесть пар шелковых и шесть пар ситцевых платьев, два ночных капота, два... Ну, эта статья пустая, белье... Салфетки, пусть будет, как ей хочется. Впрочем, нужно все это поверить на деле. Теперь, пожалуй, обещают и домы, и экипажи. А как женишься, столько и найдешь, что пуховики да перины. Дуняшка в попыхах бежит отворять дверь. Дома? Дома! Погодите тут, они выйдут. Мое почтение. Не с папенькой ли прелестной хозяйки дома имею честь говорить? Никак нет. Вовсе не с папенькой. Я даже еще и не имею детей. Извините, извините. Физиогномия этого человека мне что-то... подозрительно. Чуть ли он не за тем же сюда пришел, зачем и я. Вы, верно, имеете какую-нибудь надобность к хозяйке дома? Нет, что ж, надобности никакой нет, а так зашел с прогулки. Врет. Врет. С прогулки. Жениться подлец хочет. Дуняшка снова бежит открывать. Дома? Дома? Пожалуйста, душенька, почисть меня. Пыли-то, знаешь, на улице попристало немало. Вот там, пожалуйста, сними пушинку. Так, спасибо, душенька. Вот еще посмотри, там как будто паучок лазит. А на подборах сзади-то ничего нет? Спасибо, родимая. Вот тут еще, кажется, цуконца-то ведь английская. Ведь каково носится? В 95-м году, когда была эскадра наша в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил с него мундир. В 801-м при Павле Петровиче я был сделан лейтенантом. Сукно было совсем новешенькое. В 814-м сделал экспедицию вокруг света. И вот только по швам немножко поистерлось. В 815-м вышел в отставку, только перелицевал. Уж мне 10 лет ношу, до сих пор почти что новый. Благодарю, душенька. Раскрасоточка. А как, позвольте узнать, Сицилия?